слав душа, имя святое Его. Слави Господа! Солнце встает, новый день приходит, время опять хвалу воздать за все, что Ты мне дал, и за каждый новый вздох. Я буду петь и на закате дня. Слав душа, Господа, слав душа, имя святое Его. Пой Ему, как никогда, пой, душа, благослови Господа. Велик любви и даешь мне милость, Ты справедлив и так благ ко мне. За все Твои дела я хочу прославить, чтоб петь Тебе есть 10 000 причин. Слава душа, Господа, слава душа, имя святое Его. Пой Ему, как никогда, пой, душа, благослови Господа. И когда мои силы иссякнут на закате дней, когда время придет, душа моя Тебя будет славить больше, чем даже 10 000 лет. Благослови Господа!